Они последовали за Юнгой, который усадил их за столик на носу в тени деревянной решетки. Он подал им два меню в обложке извощенной ткани и оставил одних, дав им время выбрать. Джордан раскрыл меню. Он скользил глазами по строчкам, а мысли его тем временем скользили совсем в другом направлении, и оттуда их было не вытянуть. Он обдумывал разговор в кабинете Трэвиса Хугана, то, что ему рассказала по телефону Сара Дермот. По идее, надо было сразу позвонить Буроне и сообщить ему новости, но Джордан предпочел сначала переварить полученные сведения. Какую роль играет четвертый персонаж мелюзги после Линуса, Люси и Снупи? Первые два раскрыли свою суть в момент смерти. Снупи, кто бы он ни был, грозит та же опасность, если к нему уже сейчас не наглянул человек, прячущий лицо под капюшоном спортивного костюма и припадающий на правую ногу. Завтра Пик Пен. Это было назначено на завтра. Кто такой Пик Пен? Пока это лишь имя персонажа, графически изображенного в двух измерениях гениальным рисовальщиком по имени Чарльз Шульц. К тому же завтра, упомянутые в записке, слишком давно раскололось на сотни вчера, чтобы можно было легко ответить на этот вопрос. Ответ лежит в четвертом измерении, самом враждебном для сыщиков, во времени. Скажи, где ты, чтобы могли, если не докричаться, хотя бы дозвониться до тебя? Голос Лизы восстановил единство времени и места. Джордан положил меню на столик, поднял глаза и наткнулся на чуть насмешливые улыбки своей спутницы и официанта, стоявшего рядом с блокнотом и карандашом в руке. Джордан понял, что за время, пока он был глух и нем, Лиза успела сделать заказ. — Прости, я задумался. Ты уже выбрала? — Минут пять назад. Тогда не будем терять времени. Мне то же самое, что и тебе. Официант оказался понимающим парнем, он кивнул и что-то черкнул в блокнотике. — Очень хорошо, жареную змею для обоих. В ответ на удивленно взлетевшие брови Джордана парень обезоруживающе улыбнулся. — Не волнуйтесь, сэр, это наше фирменное блюдо. Наш повар умеет так готовить гремучих змей, что даже их погремки тают во рту. Под заразительный смех Лизы он повернулся и своей странноватой, развалистой походкой пересек палубу. Джордан с Лизой опять остались вдвоем под навесом. На палубе судно, которому больше не суждено плавать. Джордан повернул голову влево. Противоположный берег отсюда казался далеким и чуждым, его, как и всякий горизонт, словно бы населяли люди из будущего. Возможно, и мы им отсюда кажемся пришельцами. Поэтому любая точка зрения всегда остается чисто субъективной. Он снова поглядел на Лизу. Таких глаз я еще ни у кого не видел. Их обладательница не может быть плохим человеком. Джордан вдруг подумал, что совсем ничего о ней не знает. Ни о жизни ее, ни о цели приезда в Нью-Йорк. Он ни о чем ее не расспрашивал, опасаясь то ли показаться бестактным, то ли услышать ее ответ. За все время жизни под одной крышей их пути лишь мимолетно пересекались, и каждый следовал выработанным для себя или вынужденным директивам. Лизиных директив Джордан не знал, но видел, что у нее есть оружие, которому каждый может позавидовать, легкий, но решительный характер и насмешливый оптимизм, позволяющий преодолевать любые препятствия.